Глава четвертая. Сирены полиции раздались из-за поворота, когда я уже выкатил мотоцикл из гаража. А пока я заводил двигатель, еще и проблесковые маячки скорой появились, так что можно было не опасаться, что служивые не успеют. Пока я буду туда-сюда кататься, они опечатают особняк и все закроют. Естественно, выживший может рассказать, о чем я его спрашивал, и за мной помчится пара дополнительных нарядов. Но какая альтернатива? Прощать нападение в моем собственном доме? Надеяться, что в этот раз высокий покровитель бандитов позволит полиции разобраться со своей бандой? Простая логическая цепочка, как меня нашли, как узнали, кто виновен в гибели двух членов банды. Владелица ресторана рассказала? Нет, она слишком напугана для этого. Другое дело сотрудники полиции, которые составляли протокол. Служба имперской безопасности здесь совершенно никак не замешана. Это не от них утечка произошла. Да знай, подосланные убийцы, к кому конкретно в дом они лезут, сразу же отказались бы. Так что либо сам кабан и его подружка Вепрь не сказали им этого, либо и сами понятия не имели. Наивным я не был даже до того, как сознание верховного мага попало в тело Ивана Владимировича. Александр Васильевич не пускал воспитание наследника на самотек. Да и тот факт, что однажды мой отец уже обезглавил одну банду, я не забывал. Так сделаем это веселое дело доброй традиции Моровых. Свернув в переулок, я разминулся с полицией и скорой, а потом совершенно спокойно направился по указанному навигатором в телефоне адресу. Столица — город огромный, всех улиц тут наверняка никто не знает. А я всего меньше суток в этом мире, и память Ивана Морова здесь не помощник. Он не так хорошо изучил родной город. Пустынные улицы быстро сменились кольцевой магистралью, и я прибавил ходу. Мимо мелькали машины, рев японского двигателя и вибрации железного коня разгоняли кровь в венах. Ощущая прилив эйфории и кипящую в груди злость, я едва сдерживал магию в собственном резерве. Азарт требовал сделать что-нибудь дикое и безрассудное. Никогда не думал, что я адреналиновый маньяк, а оно вон как получается. Я, оказывается, обожаю скорость. Магии подобных ощущений не добиться, а у меня будто бы крылья за спиной выросли, и я несусь по трассе. Навигатор привлек внимание, и я сбросил скорость, чтобы перестроиться вправо. Навык вождения никуда не ушел, а с моим умением концентрироваться проблем в лихой езде не было. Однако умом я понимал, что повторить такой подвиг мало кому светит. На месте любого другого человека я бы самому себе не рекомендовал гонять на таких скоростях по запруженной транспортом автомагистрали. Съехав с кольцевой дороги, я скинул еще 20 км/ч и окончательно встал на светофоре. По перпендикулярной улице с воем сирен прокатился бронированный внедорожник с гербами дворянского рода Еремеевых. Память тут же подсказала, что это достаточно многочисленная семья, связана с финансами государства уже на протяжении нескольких поколений. Интересно, что они забыли в этом не самом престижном районе. Не они ли те покровители, которые защищали представителей диких кабанов? Зажегся зеленый, и мой мотоцикл сорвался с места. Свернув направо, я обогнал несколько машин и очень скоро нагнал автомобиль Еремеевых. Вот только дальше они свернули вправо, а мне требовалось двигаться в другую сторону. До байкерского бара «Семеновский» оставалось 400 метров. Все время поездки я не прекращал циркуляцию магии в узле. И хотя до конца даже резерв не восполнил, моих способностей должно вполне хватить, чтобы разобраться с несколькими бандитами. Заехав на парковку у бара, заставленную громоздкими мотоциклами, я выключил двигатель и, поставив свой аппарат на подножку, перевел телефон на беззвучный режим. Полицейские мне до сих пор не перезвонили, что выглядело странно, а теперь мне и вовсе не с руки будет с ними общаться. Убрав телефон в задний карман, я встал с мотоцикла и, поправив перчатки на руках, двинулся в сторону двойных дверей. Оттуда как раз вывалился пузатый лысый мужик с огромной бородой, которая больше подошла бы представителю церкви. К Кожаная безрукавка байкера была увешана металлическими клепками. Он обнимал за талию какую-то не слишком презентабельную даму явно горизонтальной профессии. «Ого! Это что, болт?» — усмехнулся байкер, имея в виду мой мотоцикл. «Форсишь, парень. Здесь не то место, где стоит показываться на таких игрушках. Семеновский для серьезных коней». И, выпустив свою спутницу, мужчина подошел к своему мотоциклу. Американский чоппер, явно прошедший не одну итерацию тюнинга, взревел двигатель и оглашая улицу грозным рычанием. «Спасибо, учту», — ответил я, и двинулся дальше к входу. Мой мотоцикл был привезен прямиком из Японии, и хотя на рынках Российской империи таких хватало, но из-за своих характеристик и габаритов он считался первой игрушкой, на которой катаются перед тем, как приобрести настоящий мотоцикл. Впрочем, мне было плевать на мнение окружающих. Стоило войти в двери, как пара охранников, один с револьвером в набедренной кобуре, второй с бейсбольной битой, руками преградили мне путь. Но, чтобы не затевать конфликта раньше времени, я просто снял перчатку. Перстень дворянина сверкнул во вспышке стробоскопа, и оба сотрудника заведения отодвинулись. Я уже было хотел двинуться дальше, как тот, что носил револьвер, заговорил, перекрикивая грохот тяжелого рока, звучавшего из огромных колонок. — Ваше благородие! — обратился он, как полагалось. — У нас особое заведение. Только члены клуба. Я все еще был в шлеме, так что просто кивнул и, вытащив из внутреннего кармана куртки несколько банкнот, всучил ему в руки. Вот мой членский билет. И больше не слушая возражений, которых, кстати говоря, не последовало, двинулся в зал. В зале было накурено, пахло потом, алкоголем и зверским желанием. Извивающиеся на шестах танцовщицы в стрингах, явно уже перебравшие мотоциклисты, постоянное звяканье стеклянной посуды. Я будто спустился в притон нижней части столицы империи людей. Не хватало только наркотиков, но их, скорее всего, нужно искать в закрытых кабинках и туалетах. По залу, одетые в шорты, настолько короткие, что они уже сойдут за трусы, и джинсовые безрукавки, расхаживали молодые женщины с оголенной грудью. Волосы у всех распущены, а лица густо накрашены. За пояс каждый посетитель пихали мелкие купюры, кого-то из сотрудников уже тискали в темных углах. Но чувствовалось, что я прибыл рановато для всеобщего веселья. Вакханалия только набирала обороты. Каждый вдох тяжелого прокуренного воздуха действовал на нервную систему, будоража молодой организм. Не будь у меня конкретной цели, я бы, может, даже и остался здесь. Но я пришел по делу и пока что не увидел никого, у кого имелась бы татуировка банды «Дикие кабаны», хотя вообще-то разрисованных тел вокруг хватало. Перемещаясь по залу, я высматривал, где могут обитать кабаны, когда ко мне прильнула горячая девушка. Ее повышенную температуру я ощутил даже сквозь мотоциклетную защиту, которая все еще оставалась на мне. «Что такой красавчик делает в одиночестве?» — томно спросила она, и я хмыкнул. — Могу задать тот же вопрос, Антонина. Повернувшись к сержанту, ответил я. Конечно, сейчас она совсем не походила на сотрудника полиции. Красная рубашка, завязанная под грудью, короткие джинсовые шорты с кожаным ремнем, украшенным пряжкой с черепом в ковбойской шляпе и парой перекрещенных винтовок. Если в форме Антонина Владиславовна производила впечатление красивой девушки, то сейчас от нее так и веяло страстью. — Отойдем, — легко подтолкнула меня в одну из кабинок сержант. К счастью, никого внутри не оказалось, так что я спокойно прошел к сиденью и опустился на него, ожидая продолжения. Жданова опустилась рядом так, чтобы закрыть меня собой от любопытных глаз, если те сунутся в кабинку. — Поднимите стекло, Иван Владимирович, — попросила сержант. Выполнив просьбу, я тут же опустил его обратно. — Так я и знала, что это вы. Довольно улыбнулась она, но улыбка тут же исчезла с ее лица, а сама полицейская требовательно ткнула пальцем мне в грудь. — Что вы тут делаете? — У меня есть вопросы к человеку, который находится здесь, — ответил я. — А вы, как я вижу, под прикрытием. или скажете, что у вас в этом клубе вечерняя подработка?» Глаза сержанта полыхнули от сдерживаемого гнева. По ее рукам прошла волна магии. Атмосфера места, где мы встретились, явно действовала собеседнице на нервы. Уж больно плохо она себя контролировала. «Я здесь на службе», — призналась она. «А вы тут что забыли?» Два убийцы пробрались ко мне в дом, и, как оказалось, послал их некто вепрь, подчиненный кабана. Спокойно ответил я. «И вы явились мстить?» — оторопила Антонина. «Иван Владимирович, я понимаю, что у вас дедушка умер. Простите, я не хотела. Но даже дворянам нельзя устраивать побоище на территории Российской империи. Вы не сотрудник органов правопорядка. У вас нет на это полномочий». В день, когда дворянину потребуются полномочия, чтобы защищать свой род и свою собственность, полученную из рук законного императора, дворянство умрет, — объявил я, поднимаясь из-за стола. — Не буду мешать вашей работе, сержант. И, не дожидаясь ее ответа, я покинул кабинку. Как раз в тот момент, когда мимо проходил мужчина с татуировкой банды на шее. Вид человека в шлеме посреди байкерского клуба его внимания не привлек, а я пропустил его мимо, позволяя пройти к неприметной лестнице на второй этаж. Все-таки как хорошо, что я не тот Иван Владимирович, каким был еще сутки назад. Стоило увидеть цель, все эмоции, навеянные атмосферой заведения улетучились, оставив место лишь для холодного разума. Из-за грохота музыки бандит не услышал, как я иду вслед за ним. И лишь поднявшись на второй этаж, он начал оборачиваться, но не успел ничего сделать. Выхватив нож, висящий в ножнах на поясе у врага, я без затей воткнул его в горло бывшего владельца и усадил его на ступени. Печать тишины, и можно двигаться дальше. Оружие забрал с собой, может пригодиться, а зажимающий шею бандит уже свесил голову на бок и все равно никуда не денется. Перешагнув ноги трупа, я поднялся на второй этаж и сразу заприметил следующую жертву. Толстый бандит не смотрел в сторону лестницы, а потому ничего не заметил. Он был слишком занят тем, что наблюдал за танцовщицами у шестов, опираясь на перила второго этажа. Мощные басы, заставляющие пол вибрировать, скрыли мои шаги без всякой магии. Схватив врага за лоб, я оттянул его от перил и нанес несколько ударов в лицо. Тушу удержать без усиления бы не удалось, так что здоровяк просто рухнул на пол. Дверь, которую ему полагалось охранять, раскрылась. В зал выглянул еще один бандит. Нож вошел ему в рот, и мертвец завалился обратно в небольшое помещение. «Какого?» Поднимающийся с дивана соратник неудачливого шпагоглотателя потянулся к пистолету на поясе. Вынырнув из черепа предыдущего трупа, нож пригвоздил руку мужчины к дивану, а я вошел в комнату. За еще одной дверью послышалась суета, но это значение уже не имело. Удар ботинка пришелся в челюсть пришпиленного, и я вытащил его пистолет из кобуры. К моменту, когда вторая дверь открылась, ствол уже смотрел в ее сторону. Бах! Выстрел совпал с ревом музыки из зала и остался незамеченным на танцполе, зато привлек внимание укрывшихся во втором помещении людей. Дробь прошила створку, но мне никак не угрожало, стреляли вслепую. А вот я прекрасно видел, что внутри сидят двое одаренных, причем не последних, а смертей на моих руках сейчас вполне хватало, чтобы применять доступные мне чары. Магическая стрела соткалась на кончиках моих пальцев и молнией прошила дверь. Первый одаренный сбил снаряд, однако заряд свое дело сделал. Единственная в кабинете лампа лопнула, брызнув осколками. Я вошел внутрь, тут же разрядив пистолет в противника. Шесть патронов не самого мелкого калибра не дали ему возможности пережить эту ночь. Если первые четыре он умудрился отразить, то последняя пуля легла четко между глаз. Хозяин кабинета, так и оставшийся сидеть за столом, принялся колдовать. Вокруг его рук зазмеились воздушные хлысты. Разумно, огонь бы точно вызвал пожар в заведении. А тугими жгутами воздуха можно сечь не хуже. «Ты кто такой?» — заревел огромный мужчина, сидящий в кресле. «Стоило мне войти в кабинет». «Кто тебя прислал?» Моров Иван Владимирович, потомственный дворянин Российской империи. Представился я, спокойно глядя на то, как бандит грузно поднимается из-за стола. И твои люди передали мне приглашение для встречи. Он с ненавистью бросил короткий взгляд в сторону лежащего рядом подчиненного. Очевидно, это и был вепрь. Что ж, на него я уже поохотился. Пора переходить к главной добыче этого вечера. — Ты играешь с огнем, твое благородие. Не спеша атаковать, попытался втянуть меня в диалог кабан. — У меня очень серьезные связи. За мою смерть тебя обязательно спросят. Видя, что я никак не реагирую, он попытался зайти с другой стороны. — Я не давал приказа тебя трогать. Ты был в своем праве у того ресторана. — Мы не трогаем дворян, — торопливо произнес бандит, продолжая сжимать в руках воздушные хлысты. — Я готов заплатить виру и разойдемся. Ты же явно захочешь встать на ноги. У меня есть связи, деньги, люди, недвижимость. Давай разойдемся по-хорошему. Я слышал торопливый топот каблуков на втором этаже. Похоже, сержант Жданова нас нашла и теперь спешила, шагая от трупа к трупу. Ее образ в магическом зрении я запомнил, так что обознаться никак не мог. — Давай, — кивнул я, применяя контрзаклинание, которое все это время готовил. На то, чтобы разрушить уже сотворенные чары, требуется гораздо больше магии, чем на те, которые только формируются. Но у меня хватало резерва почти впритык. В отличие от главаря банды, я не мог похвастать тремя узловыми точками. Хлысты в руках кабана развеялись, оставив после себя лишь пахнущий озоном кислород. Он еще успел выпучить глаза. Огромная лапа потянулась к столу, где наверняка лежал пистолет, а то и винтовка. А потом рухнул обратно в кресло, глядя в потолок остекленевшими глазами. Голова кабана медленно сползла с тела, демонстрируя аккуратный срез. В этот самый миг к нам валилась Жданова. Держа в руке маленький пистолет, сержант окинула взглядом помещение. И, сглотнув комок в горле, девушка отступила на шаг назад. «Иван Владимирович», — выдохнула она, явно борясь с подступающей тошнотой. «Так нельзя. Это самосуд». Я усмехнулся в ответ и протянул ей руки. «Так арестовывайте меня, Антонина Владиславовна. Раз я нарушил законы Российской империи, меня следует арестовать, провести следствие, определить меру моей вины, судить, наконец», — произнес я совершенно спокойным голосом. «Но тогда обязательно придется выяснять, откуда у бандитов взялся мой адрес, учитывая, что его узнать они могли только от вас и вашего напарника. Слишком быстро пришли убийцы, вы же наверняка даже отчет наверх подать не успели». Судя по расширившимся глазам сержанта, насчет отчета я оказался прав. И хотелось бы надеяться, что это не она работала с кабаном. Эссенции погибшего главаря хоть и хватит на короткий магический поединок, но убийство полицейского — это убийство полицейского, каким бы дворянином я ни был. Вопрос это серьезный. В этот момент на втором этаже раздался новый топот сапог, и в кабинет кабана вошли трое мужчин в черной форме с броней на груди и масках на лицах. В руках бойцов наготове автоматические винтовки. «Служба имперской безопасности!» — услышал я знакомый голос. «Сержант Жданов, уберите оружие, пока не поранились!» Я снял шлем и слегка наклонил голову, когда к нам вошел говоривший мужчина. «Доброй ночи, капитан Скворцов!» — с вежливой улыбкой произнес я. «Чем обязаны вашему визиту?»